по намыленному столбу. Всю жизнь Булгакова мучил один неосуществленный вариант судьбы. Еще во время гражданской войны, скитаясь по Кавказу, он пробирается в черноморский порт Батум. Его манит эмиграция. Тогда не получилось. Но постоянно сосущая ностальгия по большому миру вне границ его страны и периодически настигавшие на родине один сильнее другого удары, делавшие жизнь невыносимой, все это возвращало мысли к тому же — бежать. Не арестант же он. Хоть на время вырваться из железных тисков. Первую попытку в Москве он сделал в 1928 году. Просил власти о двухмесячной поездке за границу, обосновав ее литературными делами, изданием книг и постановкой пьес. Собирался изучать Париж для бега, четвертое действие которого происходит там. Заявление подано 21 февраля, а уже на следующий день в ОГПУ поступило бдительное предостережение. Непримиримейший враг советской власти, автор «Дней Турбиных» и «Зойкиной квартиры», М. А. Булгаков, бывший сменовеховец, начинал издалека очередной Г.П. Ухов, можно просто поражаться долготерпению и терпимости советской власти, которые до сих пор не препятствуют распространению книги Булгакова, издательство «Недра», «Роковые яйца». Эта книга представляет собой наглейший и возмутительнейший поклеп на красную власть. Она ярко описывает, как под действием красного луча родились грызущие друг друга гады, которые пошли на Москву. Там же есть подлое место, злобный кивок в сторону покойного товарища Ленина, что лежит мертвая жаба, у которой даже после смерти оставалось злобное выражение на лице. Как эта книга свободно гуляет, невозможно понять. Ее читают запоем. Булгаков пользуется любовью молодежи, он популярен. Заработки его доходят до 30 тысяч рублей в год. Одного налога он заплатил 4 тысячи рублей. Потому заплатил, что собирается уезжать за границу. На днях его встретил Лернер. Лернер, 1884-1946, литератор, драматург, автор ряда исторических пьес. Очень обижается Булгаков на советскую власть и очень недоволен нынешним положением. Совсем работать нельзя, ничего нет определенного. Нужен обязательно или снова военный коммунизм, или полная свобода. Переворот, говорит Булгаков, должен сделать крестьянин, который наконец-то заговорил настоящим родным языком. В конце концов, коммунистов не так уж много, и среди них много таких, а крестьян, обиженных и возмущенных, десятки миллионов. Естественно, что при первой же войне коммунизм будет вымещен из России. И так далее. Вот они, мыслишки и надежды, которые копошатся в голове автора «Роковых яиц», собравшегося сейчас прогуляться за границу. Выпустить такую птичку за рубеж было бы совсем неприятно. В постскриптуме доносчик приводит еще одну фразу Булгакова о политике властей. С одной стороны кричат «Сберегай!», а с другой начнешь сберегать. Тебя станут считать за буржуя. Где же логика? Автора этого доклада тоже смущает этот вопрос, признается агент, озабоченный, куда бы пристроить денежки, свои 30 сребреников, полученных за тайную службу. Хорошо бы, если бы кто-нибудь из компетентных лиц разъяснил бы этот вопрос в газетах. Разумеется, Булгакова за границу не пустили. Следующую попытку он сделал через полтора года, в июле 1930-го. К тому времени его положение резко ухудшилось. Вокруг имени Булгакова кипели страсти. он стал запрещенным автором и был уверен, что как писатель уничтожен, а как человек обречен. Теперь он направляет просьбу на самый верх, сразу в несколько адресов: председателю ВЦИК Калинину, начальнику глав искусства Свидерскому, памятуя о его поддержке Бега, Горькому и самому Сталину. И просит уже не о короткой поездке, а о разрешении выехать на тот срок, который будет найден нужным, вместе с женой, потому что у себя на родине не в силах больше существовать. В ответ молчание. Осенью возобновляет попытки достучаться. Снова пишет секретарю ЦИК Янукидзе, Горькому. Копия письма тут же попадает в досье. Как и другого письма из Франции от брата Булгакова Николая, ученого-бактериолога, успевшего эмигрировать. Тот словно дразнит Михаила, изображая в красках благородное тело старого классического Парижа и хаос новых кварталов, облепивших его, как комки грязи. Монпарнас — кварталы бедноты, гуляк, бездельников, повес и жуликов, но и пролетариев из всех слоев и концов земли. И Монмартр — квартал служителей искусством, всяким, Миша, разнообразнейшим. Латинский квартал, студенческий и так далее, и так далее. Если выглянуть в окно с верхнего этажа дома, где я живу, — наслаждается Николай, — то во все стороны видно море, именно бесконечное море домов, крыш, труб, куполов, среди которых опознаешь более или менее известные постройки, по которым и ориентируешься в главных направлениях. И так, наряду с интересными, классически красивыми памятниками бывшего Парижа, можно встретить дом и домишко любого стиля, размера, возможности и окраски. Для наглядности постараюсь иллюстрировать снимками, если ты это хочешь, и это можно сделать. Приходит письмо из Америки, предлагают поставить и напечатать «Дни Турбиных» на английском языке. Все собирают на Лубянке, все идет в дело. А в Москве аресты, причем в ближайшем окружении Булгакова. ОГПУ отправляет в ссылку друзей, испытающие его причистенской интеллигентской среды, художников Сергея Топленинова и Бориса Шапшникова. Семен Гендин, дослужившийся к тому времени до старшего уполномоченного, в связи с письмом Булгакова к Сталину выполняет поручение государственной важности, составляет меморандум, обзорный документ о своем подопечном. Еще раз пережевывает все досье, выхватывает изюминки из протоколов, сводок, писем, агентурных записок и добавляет кое-что свежее. Получается портрет из серии «Разыскивается преступник», составленный из словесных описаний свидетелей. 38 лет, сын профессора, имеет звание врача, в годы гражданской войны примыкал к белогвардейскому лагерю. Собачье сердце представляет наиболее яркий по своей контрреволюционности памфлет на советскую власть и партию, и в печати не было. В 1923 году вошел в антисоветскую нелегальную литературную группу «Зеленая лампа» и состоял в этой группе до ее ликвидации в 1927 году. Некоторые из своих пьес Булгаков пересылает за границу для постановки в театрах. У него есть брат, белый эмигрант, с которым он поддерживает регулярную переписку. После снятия с постановки пьес Булгакова его материальное положение сильно обострилось. Он считает, что в СССР ему делать нечего, и вопрос о поездке за границу приобретает для него весьма актуальное значение. Булгаков тщетно ждет ответа на свои многочисленные послания. Тщетно. И все же это только поверхность жизни. А на самой глубине, минуя опасности и невзгоды, сокровенный писательский труд, несмотря ни на что. Это новая пьеса «Кабала-святош» о Мольере. Герой избран не случайно. Булгаков находит соответствие своей судьбе и опору для себя в образе славного французского сатирика. 11 февраля 1930 года он читал новые сочинения в Союзе драматургов. Агентурная сводка об этом мало кому известном в Москве событии, в общем, объективно, почти зеркально, отражает реакцию коллег-литераторов и на пьесу, и на ее автора. Обычно оживленные вторники в драмсоюзе ни разу не проходили в столь напряженном и приподнятом настроении большого дня, обещающего интереснейшую дискуссию, как в отчетный вторник, центром которого была не только новая пьеса Булгакова, но и главным образом он сам, опальный автор, как бы возглавляющий по праву давности всю опальную плеяду Пельника, Замятина, Клычкова и компании. Собрались драматурги с женами, и, видимо, кое-кто из посторонней публики, привлеченный лучами будущей запрещенной пьесы. В том, что она будет обязательно запрещена, почему-то никто не сомневался, даже после прочтения пьесы в цензурном смысле вполне невинной. Останавливаться на содержании не стоит. Это, в общем, довольно известная история придворного творчества Мольера, гибнущего в результате интриг клерикального окружения Людовика XIV. Формально, в литературном и драматургическом отношении, пьеса всеми ораторами признается блестящей, первоклассной и прочее. Страстный характер принимает полемика вокруг идеологической стороны. Ясно, что по теме пьеса оторвана от современности, и незначительный антиклерикальный элемент ее не искупает ее никчемности в нашу эпоху грандиозных проблем социалистического строительства. Спор расколол аудиторию на две партии. Первая, Сексот называет ее правыми, защищала пьесу как мастерски сделанную картину наглядной разнузданности нравов и придворного раболепства одной из ярчайших эпох империализма. Вторая, левая, заклеймила пьесу как вредную, аполитичную, как безделушку, в которой герои и даже король получились симпатичными. Вслед за этим доносом летит еще один, от другого литератора, с которым Булгаков неосмотрительно поделился своими неудачами. «Полное безденежье», — сказал он Сексот, — «проедаю часы. Остается еще цепочка. Пытался снова писать фельетоны. Дал в медицинскую газету. Отклонили. Требуют политического и стопроцентного. А я уже не могу позволить себе стопроцентное неприлично. Что же до моей пьесы о Мольере, то ее судьба темна и загадочна. Когда я читал ее в Амхате, актеров не было, назначили читку, когда все заняты. Но зато художественно-политический совет, рабочий, был в полном составе. Члены совета проявили глубокое невежество. Один называл Мольера Миллером, другой, услышав слово «метр», учитель, обычное старофранцузское обращение, принял его за метр и упрекнул меня в незнании того, что во времена Мольера метрической системы не было. Я сам погубил пьесу. Кто-то счел ее антирелигиозной, в ней отрицательно выведен парижский архиепископ, а я сказал, что пьеса не является антирелигиозной. Прошло около полмесяца после того, как слова эти достигли ушей ОГПУ, и предсказание Булгакова сбылось, пьеса его была к представлению запрещена. Булгаков мучительно обдумывает варианты спасения. Несовместимость с советской жизнью для него уже совершенно ясна. Как вырваться? Кому еще писать заявление? И приходит к выводу: разрешить его головоломку может только один человек. Взгляд скользит по уступам несокрушимой властной пирамиды от самого подножия, куда он скинут, к вершине. Обстоятельства вновь и вновь толкают его на прямой диалог с кремлевским горцем. Собственно, они уже встречались и не раз. тогда, когда вождь приходил в художественный театр смотреть его пьесу. Считалось даже, что Булгаков — его любимый драматург. Странно любил по-сталински, любовью насильника, ломая через колено. Но до сих пор они следили друг за другом, вели диалог на расстоянии, писатель устами своих героев, а Сталин через своих идеологов и жандармов, и это исчерпывало их отношения, делало ненужными личные свидания. Пора открыть забрало, нарушить дистанцию. 28 марта Булгаков пишет свое знаменитое письмо правительству СССР, и по тону, и по смыслу, обращенное именно к Сталину. Один экземпляр посылает через ОГПУ, чтобы дошло наверняка. Это не просто личное послание, а по существу документ большой общественной важности, манифест независимого художника, доведенного до отчаяния, до последней грани существования. Он, Булгаков, как сатирик в Советском Союзе немыслим, поскольку немыслима сама сатира. Все его произведения запрещены, на работу никогда не берут, он лишен средств к жизни и обречен. А посему просит решить его судьбу, или дать какую-нибудь работу, или приказать в срочном порядке покинуть пределы СССР. Теперь Булгаков готов к любому повороту событий. Прежде чем отправить письмо, он сжигает свой заветный труд, первый вариант романа о мастере и Христе, видимо, опасаясь репрессий и повторного обыска. Между тем страну потрясает внезапное трагическое событие. 14 апреля застрелился Владимир Маяковский. И, может быть, по прихоти рока именно этот выстрел поторопил Сталина, заставил его обратить на Булгакова снисходительное внимание. Требовалось успокоить публику. Уже на другой день после похорон Маяковского в квартире Булгакова раздался телефонный звонок. «С вами будет говорить товарищ Сталин». Пересказывать разговор подробно нет смысла, он широко известен. Тысячу раз повторяя его потом в своей памяти, Булгаков будет сокрушаться, что сплоховал, растерялся, застигнутый врасплох голосом с вершины власти. «Что, может быть, вам действительно нужно ехать за границу? Мы вам очень надоели?» — спросил Сталин. И Булгаков, вместо того, чтобы подтвердить свою просьбу, вдруг сказал: «Я очень много думал над этим, и я понял, что русский писатель вне родины существовать не может. Я тоже так думаю», — удовлетворенно подытожил Сталин. «Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами». «Да-да, Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить. Да, нужно найти время и встретиться обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего». Выбор был сделан. Вождь продемонстрировал внимание к литературе и трогательную заботу о писательской судьбе. Булгаков получил вместо заграницы работу на родине, должность режиссера-ассистента в художественном театре. Потом он будет проигрывать множество других возможных вариантов этого разговора, проклинать себя за робость, за малодушие, сочтет свой ответ одной из главных ошибок в жизни. Все напрасно. Шанс был единственный и больше не повторится. И как знать, может быть, зря он сокрушался. Подсознание неожиданно для него самого подсказало ему как раз правильное, спасительное решение. Еще неизвестно, что сделал бы с ним Сталин, ответь он по-иному. Ведь жизнь Булгакова, как и миллионов других подданных советской державы, была всецело в руках его собеседника, и порхать булгаковской душе было предписано только в пределах этой державы. О необычном разговоре вскоре узнали на Лубянке. Писатель не делал из него секрет. По Москве сразу пошли толки, поползли слухи, событие обсуждалось на все лады, много лет, постепенно превращаясь в легенду. И все версии оседали в лубянском досье. Так в одной агентурной записке говорилось: «Булгаков по натуре замкнут, ни с кем из советских писателей он не дружит, характер у него настойчивый и прямой. Приводят интересный случай с его карьерой. Когда запретили дни Турбиных, не стали печатать его трудов, он написал письмо в ЦК товарищу Сталину примерно такого содержания. «Дорогой Иосиф Виссарионович, я писатель, и мои произведения не печатают. Пишу пьесы, их не ставят. Разрешите мне выехать из СССР, и я даю слово, что никогда против СССР, моей родины, не выступлю. Иначе вы всегда сумеете меня моим письмом разоблачить, как проходимца подлеца». Через несколько дней он был вызван в Кремль и имел беседу со Сталином, после чего он получил работу в первый МХАТ литератором-режиссером. Элементы мифа налицо. Никакого слова Сталину Булгаков не давал, и встречи в Кремле не было. Просто каждый информатор проигрывал эту сцену по-своему, в меру своего разума и испорченности. У Булгакова, так же, как и у Маяковского, был револьвер. И он, по воспоминаниям жены писателя Елены Сергеевны, после разговора со Сталином бросил эту опасную вещицу в пруд у Новодевичьего монастыря, от греха подальше. Решил, в отличие от Маяковского, жить. Ажиотаж вокруг случившегося долго не утихал. Летом, когда писатель уехал в Крым и засел за работу, инсценировку «Мертвых душ» Гоголя, вдруг пришел вызов в ЦК партии весьма подозрительного вида. И хорошо, что Булгаков ему не поверил. Это был дружеский розыгрыш Юрия Олеш. Трагедия одного писателя стала для другого лишь поводом к неуместной хохме. А Булгакову было вовсе не до шуток. Вакуум вокруг него, как вокруг прокаженного, все разрастался. Истинные надежные друзья исчезали. Осенью арестовали и выслали из Москвы еще одного очень близкого ему человека, филолога Павла Попова. Да и положение его самого после разговора со Сталином мало изменилось. Разве что определили на службу, дали прожиточный минимум. Как был, так и остался опальным автором, и сцена, и печать были для него закрыты. Он еще не закончил свои мертвые души, а враги уже вели подкоп под пьесу, готовили исподволь ее провал. Едва в печати мелькнуло известие о том, что художественный театр собирается ставить мертвые души, как секретно-политический отдел ОГПУ получил соответствующий предостерегающий сигнал и направил его высшему начальству. Булгаков, известен как автор ярко выраженных антисоветских пьес, которые под давлением советской общественности были сняты с репертуара московских театров. Через некоторое время после этого советское правительство дало возможность Булгакову существовать, назначив его в художественный театр в качестве помощника режиссера. Это назначение говорило за то, что советское правительство проявляет максимум внимания к своим идеологическим противникам, если они имеют культурный вес и выражают желание честно работать. Но давать руководящую роль в постановке, особенно такой вещи, как «Мертвые души», Булгакову весьма неосмотрительно. Здесь надо иметь в виду то обстоятельство, что существует целый ряд писателей — Пельняк, Большаков, Буданцев и другие, которые и в разговорах, и в своих произведениях стараются обосновать положение, что наша эпоха является чуть ли не кривым зеркалом Николаевской эпохи 1825-1855 годов. Развивая и углубляя свою абсурдную мысль, они, тем не менее, имеют сторонников среди части индивидуалистически настроенной советской интеллигенции. Булгаков, несомненно, принадлежит к этой категории людей, и поэтому можно без всякого риска ошибиться сделать предсказание, что все силы своего таланта он направит к тому, чтобы в «Мертвых душах» под тем или иным соусом протащить все то, что когда-то протаскивал в своих собственных пьесах. Ни для кого не является секретом, что любую из классических пьес можно, даже не исправляя текста, преподнести публике в различном виде и в различном освещении. И у меня является опасение, что Булгаков из мертвых душ, если он останется в числе руководителей постановки, сделает спектакль внешне, может быть, очень интересный, но по духу, по существу, враждебный советскому обществу. Об этих соображениях я считаю нужным сообщить вам для того, чтобы вы могли заранее принять необходимые предупредительные меры. Меры были приняты. Мертвые души не увидели сцены ни в этом, ни в следующем, ни в последующем сезоне. Свое состояние в канун нового 1931 года Булгаков выразил в стихотворном наброске, недвусмысленно названном «Похороны». В тот же миг подпольные крысы прекратят свой флейтный свист, я уткнусь головой белобрысою в недописанный лист. Подпольные крысы — не просто поэтический оборот, а те вполне реальные ГПУховы и их вожаки Слубянки, которые стерегли и травили его всю жизнь, и от свиста которых могла избавить одна только смерть. Что он постоянно живет под их жадным зловещим надзором, для Булгакова давно не секрет. Как и то, что его переписку читает кто-то еще, кроме адресатов. Создается впечатление, что он начинает намеренно вносить в свои письма кое-какие ловкие обороты, например, брату за границу, рассчитанные именно на такой посторонний взгляд, чтобы повлиять на события в свою пользу. А порой, с неистребимой фантазией комедиографа, даже дурачит своих соглядатаев, сочиняет целые истории, устраивает настоящие мистификации в жанре черного юмора. Иначе не объяснишь, например, такое сообщение, поступившее от источника, со слов литератора Лернера, начальнику СПО ОГПУ Агранову. Лернер рассказывал вашему источнику, что Булгакову определенно зажимают глотку, и он уже сам знает, что бы он ни написал, его не напечатают. Тогда Булгаков пошел на хитрость. Он представил новую пьесу «Блин», будто бы написанную каким-то рабочим. Все шло как по маслу, и пьеса прошла уже, все инстанции и мытарства, но Булгаков в самый критический момент проговорился об этом, поднялась буча, и пьеса была провалена. Откуда взялась эта умопомрачительная история, вполне в духе булгаковских рассказов, неизвестная ни одному его биографу и явно пародирующая его истинную ситуацию? Похоже, без участия самого Михаила Афанасьевича тут не обошлось. Слегка пофантазировал, пошутил где-нибудь в писательской компании, а там пойдет само, можете не сомневаться, донесут, куда следует. Кушайте мой блин на здоровье. Вы не пускаете мои пьесы на сцену, ну что ж, я буду ставить их в жизни с вашим участием.